Глава 25. Долгий и мучительный путь. «Чтобы тебя, старики, не очень-то смущали», — сказал Гоша, достав из матового металлического шкафчика, висевшего на стене и не имевшего никаких опознавательных знаков, такой же тюбик с зеленым колпачком. «Скажу тебе, что контактировать с ними часто тебе не придется. Я бы даже сказал, что большая часть контактов – это либо случайные встречи в том кафе, либо какие-то проблемы, которые надо решить именно тебе. Тогда будет звонок. Ну и дальше по алгоритму. Хотя, может, Ефимыч тебе чего поинтереснее предложит в следующий раз? Ну, мало ли!» Он открутил крышку тюбика и дал мне. «Натри, где болит!» После чего продолжил. «Вдруг ты и правда отличный пиарщик? Сделаешь так, что проект, который они так долго создают, выстрелит на народной любви!» Тут он громко фыркнул, прошелся пятерней по волосам, всем своим видом показывая, что он в это не очень-то верит. Тюбик я использовал. Не слишком активно. Так, по горошине мутноватой светлой мази на каждый ушиб. И, как оказалось, ссадину. Эффект не мгновенный, но очень быстрый. Боль ушла. Правда, ссадина жутко чесалась. «Те пластыри, которые тебе на нос лепила Алина, лучше. Но мазь сама по себе дешевле». «Вы еще на чем-то экономите?» – удивился я. «Такой тюбик стоит около миллиона», – коротко ответил Гоша. «Так что используй разумно. И на открытые раны не нужно мазать, если только это не как у тебя, царапина. Зарастет как есть, не больше и не меньше». «Технологично у вас как-то, учитывая способности Сергея Ефимыча», – ответил я, передавая Гоше тюбик с мазью. «Или же это как у Булгакова – массовое помешательство и коллективный гипноз?» «Нет, к счастью», – ответил тот. «Гипнозом тут и не пахнет». «Ты бы ответил то же самое, даже если бы им пахло», – ответил я миролюбиво. «Но оставим это. Магия есть. Верю я в нее. Тем более, младший явно не маску снимал. Он не шевелился в кресле. Я бы заметил. Развитое боковое зрение – большой плюс в нашем деле. Особенно, когда стрелять приходится», – сказал Гоша, а я тут же перехватил его идею. «Пистолет дадут? Может, тебе еще пулемет вручить? Кто ты такой?» Грозным голосом выдал он, вращая выпученными глазами. «Я солдат Иван!» Внезапно поразил он знанием старых мемов. «Ты же видел?» «Знаю, знаю», — вздохнул я. «Ничего мне не дадут». «Тебе и не надо. В наши с тобой планы не входит стрельба». «А как же моя соседка?» — наконец-то решился спросить я. «Ее пристрелили. И ладно бы, ничего такого я не подумал. Всякое в жизни бывает. Но она как-то была связана с вами. Мне стоит чего-то опасаться?» «Недоброжелателей всем хватает», — проговорил Гоша. «Только не всех их стоит бояться. Многие, как последние пи***лы, могут только словами бросаться. И ничего больше. Кто сейчас за оружие хватается? Кругом камеры, люди. Вон тут, на днях, два дебила хотели забор скрутить и сдать». «Да ладно!» Я изобразил искреннее удивление, потому что Гоша умудрился перейти из темы магии и технологии на какую-то скучную бытовуху. «Серьезно?» Он не воспринял мою иронию. «Поймали через улицу. Так что не опасайся никого». «Ну, как сказать?» – съязвил я, вспомнив про Безила, который наверняка кому-то да принадлежал – психологу, Ефимычем или тем, кто пристрелил мою соседку. Значит, технологии мне не видать?» «Тебя ждет долгий и мучительный путь», — предупредил Гоша. «Ты самый обычный человек. Тренировки, обучение. И то, если тебе это будет нужно. А пока я не вижу в этом необходимости. Хотя...» Он встал. «Я бы проверил, как ты стреляешь. Алина сегодня утром сказала, что стрелок из тебя никудышный. Ничего не болит?» «Ничего», — сварливо ответил я, стерпев еще одну порцию оскорблений в свой адрес. «Никудышный стрелок». «Я раньше выбивал 27 из 30». «А оружие? Мелкашка?» — повеселел Гоша. «Это совсем не то». Я промолчал. Моя карта бита. Но напарник хлопнул меня по плечу и направился дальше. «Ты же не думал, что у нас только то, что над землей?» — крикнул он издалека. Я чертыхнулся и поспешил за Гошей. Тот стоял возле металлического блока, который ничем не отличался от стены. Ни цветом, ни форматом. По одну сторону была дверь, приоткрытая только для того, чтобы показать пару швабр и ведра внутри. «Ты привел меня в кладовку?» — спросил я. «Не-а!» Гоша довольно подмигнул, приложил ладонь к стене, посмотрел куда-то чуть выше. И стена тут же зашипела, поршнями утягивая внутрь прямоугольник, достаточный для комфортного прохода внутрь. «У нас тут свои секреты!» Металлический блок состоял из тайной и явной частей. Причем тесный лифт на двоих не предназначался для перемещения чего-то большего. Зажатые между двух стенок, мы с Гошей медленно сползли вниз. По ощущениям, метров на 10 под землю. «Становится интереснее», — признался я. «Есть и еще ниже, но туда я пока не ходил». «А давно ты с ними?» «Около 3 лет». Гоша не стал вдаваться в подробности. «Со временем все узнаешь. Не хочется раньше времени все секреты раскрывать». Он покинул лифт, щелкнул еще одним рубильником. «Здесь у нас стрельбище», — проговорил он, а голос его эхом разнесся по подвалу. Я осторожно вышел, оценив масштабы. Подземный уровень имел размеры куда больше, чем ангар наверху. Некоторые блоки повторялись. Например, собранная из досок и деревянных щитов конструкция, напоминавшая двухэтажный дом без окон, была как наверху, так и здесь. «Из чего хочется?» — спросил меня напарник. «Если бы меня притащили в такое место, когда я какой-нибудь боевик писал, спору нет. Писался бы кипятком, восторгаясь калибрами, стволами, рассуждая о разнице между картечью и дробью в скорострельном дробовике. Прикидывал, что можно носить. Как герою спрятать 2 пистолета-пулемета максимально незаметно? Я бы даже до стрельбы не дошел, потонув в разговорах и рассуждениях. Но не сейчас. Тяготила неопределенность, так что я прохладно смотрел на обилие пистолетов. Как отечественных викингов и грачей, так и европейских – вальтеров, глоков, зигзауэров и тех, которых я на глаз даже определить не смог. Их Гоша разложил передо мной на широком столе, как торговец на прилавке, предлагая особый и уникальный товар. Широкий стол располагался прямо напротив стрельбища. Пистолеты выглядели совершенно по-разному. Одни новёхонькие, блестящие, в ружейном масле. Другие царапанные, очищенные, но все же совершенно рабочие. Следом за стволами появились коробки с патронами. В большинстве своем начатые, минимум 5 разных видов. Тогда как пистолетов было гораздо больше. «В калибрах шаришь?» — спросил меня Гоша. «Ты про ракеты или патроны?» — попробовал пошутить я, но тут же добавил. «Ни в чем не шарю». «Тогда, честный человек, держи 9 на 19, хватай глок и заряжай его. И пошустрее. Пока я разбирался с магазином, пока доставал патроны, запихивал все 18 штук, Гоша успел зарядить 3 пистолета. Попробуешь пострелять из всякого. Мало ли чего больше понравится. Но твоя нерасторопность меня беспокоит. Я не пошутил про долгий и мучительный путь. Но у тебя он может стать слишком уж долгим и особенно мучительным. «У меня патронов больше!» — воскликнул я, посмотрев, что Гоша зарядил Вальтер и Зик. «В одном моем больше, чем в двух твоих!» «А говорил, что не знает ничего!» — порадовался тот. «Я такого не говорил!» «Ладно, ладно!» — смирился Гоша. «Давай-ка попробуем!» Он повернулся лицом к стрельбищу, нажал на кнопку под столом, и первая пара мишеней опустилась с потолка метрах в 20 от нас. «Не слишком ли далеко?» «Нет!» — сердито ответил я, уже начиная целиться. «Тогда стартуем! 9 выстрелов!» Мы начали в одно время, но в разном темпе. Гоша, как машина, нажимал на курок мерно, ровно раз за пару секунд. Зик он опустошил быстрее, чем кончилась половина патронов в моем глоке. Я их еще считать пытался. «Мне кажется, все гораздо хуже, чем я думал!» Меняя оружие, крикнул Гоша, пытаясь перекрыть шум стрельбы. «Твоя мишень даже не колышется!» «Твоя тоже!» Заорал я и ускорился. Держать такой же ровный темп, какой был у человека более опытного, мне не удавалось. По одной простой причине. Мне не хватало опыта. И оттого я мог выстрелить дважды подряд, когда мне казалось, что ствол замирал, идеально сводя мушку с прицелом. А то мог и долго сам пытаться прицелиться, когда рука подрагивала после очередного выстрела. Понял я только одно. Кто верит, что человек, не бравший в руки оружие, может без проблем отстреляться и уйти, лжец. Когда Гоша взялся за Вальтер, я понял, что дрожащие руки сказываются на моей меткости очень сильно. И налег на темп. В жизни бы он точно пригодился. А вот на стрельбище – ничуть. «Мда!» – протянул Гоша, когда мишени приблизились к нам на расстояние вытянутой руки. «Если вот это...» Он показал на дырку в районе нижней челюсти черно-полосатого контура. «Было твоим первым попаданием, то работать нам с тобой надо не так много. Но если ты из 18 пуль случайно попал в мишень с 20 метров... И, кстати, смертельных попаданий нет. А вот же...» Я ткнул пальцем где-то в районе плоского черного туловища. «Он в бронежилете!» Отмахнулся Гоша, не задумавшись ни на секунду. «Ох ты ж! И часто тебе такие попадались?» «Регулярно!» – буркнул он. Потом приложил к моей мишени свою, в которой два скопища дырок едва ли имели общую площадь больше 15 квадратных сантиметров. «Вот тебе голова!» «Вот тебе шея. В тело бить смысла нет. Из калаша, когда бить будешь, тогда спору нет. Прошибает, калечит. Но ты у нас не штурмовая группа, не спецвойска, да и не обычные войска тоже. Так что завтра я тебя заберу. Потренируемся еще. Не пропадай, иначе твой путь будет особенно долгим и мучительным». Ответил я, больше сердясь на себя за то, что не смог попасть хотя бы раз 5 в простую, стоящую на месте мишень. «Именно!» Гоша начал собирать оружие. «Сегодня мы закончили. Где тебя высадить?»